45. Что такое делегирование? Начнем издалека. С 18 века. Адам Смит, один из основателей экономики как науки, описал суперкейс по увеличению производительности, то есть эффективности, на булавочной фабрике за счет разделения труда. На фабрике работало 10 человек. Один человек мог производить 20 булавок в день. Он должен был выполнить множество операций. Вытянуть проволоку, разрезать ее, заострить конец, сделать головку булавки и так далее. По этой схеме за день получалось всего 200 штук. 10 человек умножить на 20 булавок. Затем процесс создания булавки разделили на 10 этапов и обучили каждого работника своему этапу. Теперь одна булавка создавалась несколькими людьми по очереди. Разделив обязанности, они начали создавать 48 тысяч булавок в день. Каждый делал по 4800 штук в день или по 10 штук в минуту. Теперь переместимся в 21 век и рассмотрим схожее явление – делегирование, то есть передачу части задач другому человеку. Это слово чаще всего используется в работе. Например, начальник передает часть своих дел подчиненному, чтобы освободить время для более важных вопросов. Но и в бытовых делах бывает делегирование. Например, когда ты не чинишь трубу самостоятельно, а находишь для этого профи. Вот в чем преимущество делегирования. Первое – больше времени. Если ты отдашь часть задач другому человеку, то сможешь посвятить время чему-то более приятному. Второе – меньше ошибок. Ты можешь посмотреть несколько роликов о том, как крепить плинтусы, а в итоге из-за неопытности 3 раза ездить в магазин докупать материалы, минус деньги и время. Делегирование профессионалу таких задач, как дизайн, ремонт, пошив одежды, позволит избежать ошибок, на исправление которых уйдет уйма времени и денег. Третье. Выше эффективность. Как подтверждает история с булавками, каждый должен заниматься своим делом, чтобы совместный результат был лучше. Найди то, что получается у тебя лучше всего и что приносит тебе больше всего денег за наименьший срок, а остальным пусть займутся те, кто лучше в этом разбирается. Четвертое. Развитие. Ты можешь научиться ремонтировать ботинки, потратив на это несколько вечеров, а можешь отнести их в мастерскую. Затем в освободившееся время пройти курс, который в будущем повысит твою зарплату. Время равно деньги.